любит своего господина, и весь затеваемый им заговор коренится в его ревности по отношению к Дездемоне. Я не думаю, что этой теории надо придавать слишком большое значение, но с другой стороны, совершенно ясно, что в тот период знаменосец был своего рода слугой для военачальника. Он всюду сопровождал его, помогал ему одеваться и, возможно, даже спал с ним в одной комнате. Таким образом, Дездемона как бы присваивает себе некоторое из обязанностей Яго, и понятно, что ревность становится дополнительным двигателем его действий, вместе с уязвленным самолюбием, презрением ко всему человечеству и многими другими отрицательными чертами. В конце третьего акта Отелло теряет сознание после приступа ярости. Терри Хэнс просил Бакье, достигавшего больших высот в исполнении Яго, отказаться от какой бы то ни было насмешки над Отелло во фразе «Вот лев ваш грозный». Бакье склонялся надо мной и почти с жалостью обнимал, как бы говоря, «Очень нехорошо, что мне приходится добивать этого человека, но самолюбие мое сильнее жалости». Декорация, расположенная на нескольких уровнях, позволили Хэнзу внести новшество и в решение последнего акта. Во время песни об Иве Дездемона вдруг замирает и говорит Эмилии, «Послушай, кто-то плачет». Эмилия отвечает, «Нет, это ветер». Так вот, когда Дездемона произносила свои слова, и я в слезах появлялся на одном из верхних уровней декораций, оставаясь невидимым для обеих женщин. Это лишь одна из многих деталей, которые сделали постановку Хэнза столь впечатляющей. В сентябре 1976 года мне пришлось, пожалуй, слишком много путешествовать. Вначале я был в Токио, где состоялся мой двойной дебют в сельской чести и паяцах. Затем в Испании, в Эльде, где я принял участие в одном спектакле «Богемы». Потом я полетел в Чикаго, где пел в новой постановке сказок Гофмана. И, наконец, очутился в Риме, где режиссер Джанфранко де Бозио снимал фильм «Тоска». Дирижировал Бруно Бартолетти. «Тоску» пела Райна Кабайванска, «Скарпия» Шерил Миллс. «Пласси», оперный дебют которого в 9-летнем возрасте состоялся в прошлом году, он спел «Пастушка» в «Тоске» и на сей раз выступил в той же роли, поэтому фильм мне особенно дорог. Мне понравилось, что съемки велись прямо на месте событий в церкви Сант-Андреа де ла Валле и в замке Святого Ангела. Однако нам не позволили снимать во дворце Форнезе, потому что там помещается резиденция французского посольства. До сих пор помню, что съемки дуэта «Тоски» и «Каврадоси» в первом акте заняли подряд 19 часов. Мы работали от полудня одного дня до 7 утра следующего. Через несколько недель в Сан-Франциско я пел в паяцах, замечательно поставленных Понелем, и в сельской чести, которая не слишком удалась ему. Паяцы Понель несколько осовременил, например, труппа комедиантов появлялась на сцене в повозке, которую тащили не лошади, а Тонио. Дзефирелли в своей постановке паяцев в «Ля Скала» в 1981 году тоже использовал повозку, но в Милане ее тянул я. В спектакле Жан-Пьера особенно интересно был поставлен эпизод «Театра в театре». Публика, которая смотрела комедию, сидела на сцене сзади, лицом к реальной публике в зале. Поэтому мы, артисты бродячей труппы, играли частично спиной к настоящему зрительному залу, и реальная публика видела то, что происходило сзади, как бы за кулисами театра комедиантов. Нам, исполнителям, было очень трудно, ведь мы пытались создать иллюзию, что играем для публики, сидящей на сцене, в то время как на самом деле играли для реальных зрителей. Было видно, как Тонио, Ингвар Виксел суфлирует Неде, Ноэль Роджерс и Беппе, Джозеф Франк, поющим дуэт, и как Беппе суфлирует Неди и Тонио во время их дуэта. Мизансцены были очень усложнены, однако то, что слушатели видели закулисную жизнь героев, обмен жестами и репликами между членами бродячей труппы, создавало очень сильное дополнительное впечатление. Конечно, трудно петь свою арию и для реальной, и для сидящей на сцене публики, но результаты, безусловно, оправдали затраченные усилия. «Сельскую честь» Жан-Пьер попытался поставить в духе греческой трагедии, но, по-моему, несколько переусердствовал. Сантуца Татьяна Троянос появлялась на сцене буквально на сносях и не покидала подмостки на протяжении всей оперы. Альфио в своих темных очках сильно походил на мафиоза. Религиозная процессия превратилась в парад фанатиков. Артисты хлестали себя бичами, разбитыми бутылками, наносили себе раны. Жан-Пьер не предлагал мне ничего особо эксцентричного, но все равно во время исполнения арии